Густая темная ночь обнимала их со всех сторон. Свет фар выхватывал придорожный кустарник. «Слышишь?» — сказал Колумбыч. В чернильной тьме по бокам шоссе что-то скрипело, посвистывало, шебрушало и квакало. Не тишиной, а неустанным ночным шумом, безудержным шевелением жизни была заполнена южная ночь. Далеко впереди, на бугре, зрачками гигантского зверя вспыхнули фары. Казалось, кто-то дикий, неистово рыскает по древней степи, выискивая добычу. «Так Леньку на острова-то звали?» — спросил Колумбыч. «Да», — сказал Атька. «На полярные острова отправился Ленька. Не в виноградник на цементных столбах». «Ах, дурак! Глупый Ленька! Там же тундра! Лед там и тундра! Ты слышишь, воздух какой? А ведь в тундре кислорода и воздуха не хватает. На 15% меньше. Научный факт». «Хватает. Он телеграмму прислал. Кислорода хватает». «Иду на взлет», — сказал Колумбыч и сел в машину. Он повел ее тихо, потом громко повторил: «Иду на взлет!» и даванул на акселератор. Крохотный запорожец рванулся в ночную тьму, и Атька, откинувшись на сиденье, думал, что хорошо вот так сидеть в машине и в голове чуть кружиться от кислого вина «Рислинг». Еще он думал, что хорошо иметь друзей. Истинная твоя семья и есть среди друзей, а не всяких там люлек, пеленок. Куры. Раскаленное солнце яростно рвалось в низкие окна саманного дома. Это солнце и разбудило Атьку. Он посмотрел на часы. 8 часов утра. Что же днем-то будет? — подумал он. Солнце давило на стекла с неодолимой силой. Атька вспомнил институтские лекции об опытах физика Столетова. Его опыты по измерению давления света считаются верхом экспериментаторского мастерства. А какого дьявола тут измерять? Стоило доехать до Азовского моря. Колумбыча он нашел в саду. Тот сидел на ветхом чурбачке перед загородкой с проволочной сетки. За загородкой бродили куры, голенастые, недавно вышедшие из младенческого возраста особи с ярко-красным оперением. В одной руке Колумбыч держал толстую книгу, в другой — тетрадку, и занимался загадочным делом. Смотрел то в книгу, то на огненно-красных кур, делая непонятные черточки в тетрадке. Вчера они просидели чуть не до рассвета за кислым темно-красным вином из винограда Изабелла. «В этом вине, — поучал Колумбыч, — ужасное количество разнообразных витаминов. Человек, который его пьет много и каждый день, заболевает гипервитаминозом, как, допустим, тот, кто поел печенку белого медведя». После гипервитаминозного вина они пели старые экспедиционные песни. Лихие это были песни, и Колумбыч наигрывал на своем банджо. Неизвестно, где он ухитрился приобрести этот иноземный инструмент, но банджо гудело настоящим экспедиционным басом. «Нам авансы крупные вручили, доброго пути не пожелав. В самолет с проклятием посадили и отправили ко всем чертям». От гипервитаминозного вина сухость стояла во рту, и голова слегка болела. Солнце медленно ползло на верхушке абрикосовых деревьев и яблонь. Колумбыч все путешествовал между своими курами, книгой и тетрадкой. За дощатым забором шел разговор. «Ваня, иди кушать!» «Я уже кушал!» «Что ты кушал?»